но несмотря на это шаги Ирзы не дрогнули и не замедлились ни на мгновение. В итоге, Ирза приблизилась вплотную к Яруаши, сделав 3 твердых и устойчивых шага, после чего подняла подрагивающую руку. Все это время Яруаши спокойно и равнодушно наблюдал за приближающейся Ирзой и легонько улыбнулся только после того, как она подняла руку, а затем тоже поднял руку и плавно взмахнул ладонью. Пух, большая ладонь Яруаши столкнулась с изящной ладонью Ирзы. Вслед за этим движением, бушующая волшебная сила моментально отступила подобно морскому отливу, а Яруаши вновь вернулся к образу добродушного и прекрасного волшебника. Ирза облегченно вздохнула и наклонилась в сторону, сразу после исчезновения бушующей волшебной силы. Волшебнице удалось ослабить давление благодаря открытию второго источника, но это никак не отменяет того, что ее тело находилось на грани полного истощения, а каждый из 3 шагов совершался лишь благодаря несокрушимой силе воли. Поэтому напряженная воля Ирзы резко расслабилась вместе с исчезновением давления. Из ее тела словно выдернули стержень. Но Яруаши подхватил расслабившуюся волшебницу, прежде чем та успела упасть на землю. Прекрасная работа. Яруаши сперва аккуратно уложил Ирзу на землю, а потом улыбнулся и дал ей заслуженную похвалу. Ты прошла второе испытание. Ирза истощилась и ослабла до такой степени, что ей удалось лишь перевести взгляд и едва заметно улыбнуться в ответ на слова Яруаши. Второе испытание пройдено. Она твердо верит, что сможет сдать экзамен даже несмотря на то, что есть еще и 3 испытание, экзаменатором которого является сам мастер гильдии. Становление магом С-класса позволит ей хоть немного нагнать Яруаши, пусть между ними все еще и будет оставаться огромный разрыв. Я исцелю тебя. Яруаши поднял руку, легонько улыбнулся и спокойно сказал, глядя на обессилевшую Ирзу, пока вокруг его ладони собиралось зеленоватое сияние. Затем он сперва поднес сияющую ладонь ко лбу волшебницы, а потом плавно провел ею от макушки вплоть до кончиков пальцев ног. Порезы и ушибы на белоснежной коже Ирзы начали стремительно заживать под влиянием зеленоватого сияния, вместе со внутренними ранениями и повреждениями, вызванными бушующей волшебной силой и чрезмерным истощением организма. Пару секунд спустя Ирза легонько пошевелила пальчиками, проверяя состояние собственного тела, и потом резво вскочила на ноги. После этого волшебница слегка приподняла подбородок и улыбнулась. «Похоже, я оказалась сильнее Миры. Ты способна пройти 3 испытание». Яруаши кивнул. «Согласно правилам экзамена, ты имеешь время на восстановление волшебной силы перед переходом на 3 испытание, но в этом нет никакой необходимости». После этих слов он вновь поднял руку и указал пальцем на истощенную волшебницу. Фух! Затем из кончика пальца Яруаши хлынуло белое сияние, которое сперва окутало Ирзу снаружи, чтобы очистить пятна крови и грязи, а потом влилось внутрь ее тела. Теплая и нежная волшебная сила заполнила первые и второе источники волшебной силы Ирзы, после чего ее остатки моментально рассеялись без следа. Фух! Ирза оделась при помощи магии перевооружения, сразу после восстановления волшебной силы. На самом деле она нисколько не стеснялась находиться в таком виде перед Яруаши, просто подобное можно принять за пренебрежение и неуважение, после восстановления ее волшебной силы. Иди, надеюсь вскоре получить новости о твоем повышении. Яруаши отошел в сторону, легонько улыбнулся и взмахнул рукой, давая знак, что волшебнице пора идти. Ирза глубоко вздохнула и решительно кивнула. «Я обязательно пройду последнее испытание». После этих слов она уверенно последовала к месту проведения финального испытания. Глава 48. Ирза Скарлетт, маг С-класса гильдии Хвост Фей. Яруаши сперва поднял голову и проводил взглядом Ирзу, а потом поднял руку и погладил маленькую головку. Эта головка принадлежала милой Лали с темно-синими волосами, неизвестно когда появившийся сбоку от Яруаши. «Как ты здесь оказалась?» Яруаши опустил голову и улыбнулся Венди, смирненько стоявшей слева от него. Она невинно улыбнулась и сказала, поглядывая на Яруаши своими большими глазами: «Драконы обладают очень острым обонянием, благодаря которому я и смогла почувствовать местоположение братца Яруаши. Эти огромные колебания волшебной силы принадлежали братцу, верно?» Яруаши беспомощно вздохнул. «Ты говоришь это так, словно у меня странный запах». Венди сперва приоткрыла ротик, а потом о чем-то подумала, опустила голову и смущенно сказала: «Нет, я не это имела в виду». «Ха-ха-ха». Яруаши рассмеялся и присел, позволяя девочке ухватиться за свою шею, после чего они полетели вверх. Юная убийца драконов удивленно воскликнула и покрепче сжала шею Яруаши своими маленькими ручками, но не запаниковала. Венди является небесной убийцей драконов, да и раньше частенько летала с Грандиной, так что девочка не только не боится высоты, но и прекрасно знакома с подобными полетами. Раньше она точно так же держалась за огромную шею Грандины во время полетов. Яруаши стремительно пронесся по небу и поднялся над вторым уровнем острова Тенрю, после чего поднял руку и указал пальцем вниз, при этом другой рукой сжимая тоненькую лодыжку Венди, чтобы та случайно не потеряла равновесие. «Видишь, да, это сестренка Эрза». Венди прищурилась и кивнула в ответ. «Нормальному человеку трудно рассмотреть конкретные детали с такого расстояния, но как убийца драконов, Венди наделена не только чутким обонянием, но и острейшим зрением. Поэтому для нее не составило особого труда разглядеть черты Эрзы, прибывшей на второй уровень острова Тенрю, с подобного расстояния». Венди озадаченно спросила: «Сюда придет еще кто-нибудь кроме сестренки Эрзы?» «Нет, больше никто». Яруаши отрицательно покачал головой и легонько улыбнулся. «Возможно, Мира и смогла бы добраться до сюда, будь она малость спокойнее и рассудительнее». «Точно». Венди беспомощно вздохнула, опустила голову и робко сказала: «Сестренка Мира иногда слишком импульсивна и безрассудна». Девочка чувствовала себя очень неловко, говоря эти слова, поскольку подобные обсуждения за спиной казались ей не очень правильными. Как раз в этот момент Эрза подняла голову, прищурилась и помахала рукой Венди и Яруаши, поскольку те и не пытались скрывать собственное присутствие. «Борис, сестренка Эрза». Венди, висевшая на шее Яруаши, ярко улыбнулась и энергично воскликнула в ответ на приветствие Эрзы.